Ему предстоит либо самому валить лес, либо охранять заключенных лесорубов. В обоих случаях лес станут сплавлять вниз по реке, потом из него сделают древесную стружку, идущую на настил для корабельной палубы или стропила, поддерживающие крышу над головами рабочей семьи. Неплохое лечение для человека, надышавшегося гнилостным воздухом Капуи. Неплохая участь для сына Григория Никитина. «Почему тебе не страшно?» — спросила его Хайди этим своим сонным голосом, от которого впору спятить. Никто и никогда не вызывал в нем такой ненависти, как она сейчас. И как его угораздило хотеть эту девушку с неуклюжими ногами, как он мог польститься на ее внешность. Разве не глупость, что она или любая женщина на ее месте в состоянии обречь его на гибель? В этот момент ему в голову пришла новая мысль, от которой его глаза зажглись огнем, как бывало всегда, когда находилось решение загадки. Вдруг это не просто глупое совпадение. Вдруг эта девушка — орудие в руках судьбы. Она доказала, что ему трудно устоять перед соблазнами. Но разве не оказались все эти соблазны до предела избитыми? Он усмехнулся и сказал в ответ на ее вопрос: «Что толку объяснять? Ты этого никогда не поймешь». Она не подала виду, что услыхала его слова, и он подумал, вдруг она находится в гипнотическом трансе. Он вспомнил, что как только она вошла к нему в комнату, он испугался, что она расколотит его бесценное радио. Он улыбнулся, потянулся за приборчиком цвета слоновой кости, ласково провел рукой по его гладкой поверхности, поиграл с кнопками настройки, сказал: «Гляди, вот почему!» И швырнул его об стену. Раздался треск, крепления выскочили из пазов, и корпус раскололся. В наступившей тишине Федя с горькой улыбкой обозревал дело своих рук. «Зачем ты это сделал?» — спросила Хайди спокойно, без малейшего удивления следя за его движениями. «Чтобы ответить на твой вопрос. Я любил это радио, но это не важно. Я люблю этот халат, но и это не важно. И уезжая, я сожгу его или, может быть, подарю консьержке. Мы любим эти вещи, как любите их вы, но для вас они все, а для нас ничто. Как игрушки. Сначала с ними играешь, потом выбрасываешь. Все неважно, кроме будущего. Поэтому мне и не страшно». Он встал. «Мы достаточно поговорили. Теперь тебе лучше уйти», — сказал он, направляясь к ней в надежде, что она тоже встанет, и он отберет у нее этот дурацкий пистолет, лежащий на ручке кресла. Но она в который раз покачала головой, и инстинкт подсказал ему, что не стоит и пытаться, иначе результат будет тем же, как если бы он попытался отнять у собаки облюбованную кость. Он не очень-то беспокоился, что она застрелит его, тем более что она, скорее всего, все равно промахнется, но в интересах службы было избежать скандала, поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как потакать ей, дождаться, чтобы она пришла в нормальное состояние и выпроводить за дверь. Он наполнил свой стакан и присел на край койки, размышляя, с чего начать. Но она опередила его. Что случилось с Леонтьевым? Ему захотелось помечтать о Заполярье, о безмолвии необъятных заснеженных просторов, о ритмичных ударах топоров по стволам, словно в девственный лес слетелась стая огромных дятлов. Совсем неплохой вариант. «Его вышлют», — безразлично ответил он. «За что?» Выяснилось, что он наделал гадости перед отъездом. Присвоил чужие деньги, донес полиции на невинных людей. Его жена покончила с собой от стыда. Снова наступила тишина. Потом Хайди тихонько вздохнула и спросила странным, отчужденным голосом, холодным и жалостливым одновременно. «Ты сам-то знаешь, когда лжешь, Федя? Или уже нет?» Федя ни разу в жизни не бил женщин по лицу, но в эту минуту был ближе к этому, чем когда-либо раньше. Его удержал не ее идиотский пистолет, а необходимость избежать скандала. Избежать во что бы то ни стало. Он собрал в кулак все свое терпение и самодисциплину для последней попытки привести ее в чувство. Он постарался, чтобы его голос звучал как можно мягче. И уже после первых слов успокоился сам и даже почувствовал нечто вроде жалости к этой несчастной девушке с толстыми ногами. «Послушай, пожалуйста», — говорил он. «Мы обсуждали это и раньше. Тебе не нравятся наши научные опыты на людях, подобные Павловским. Тебе не нравится революционная бдительность, списки социально благонадежных, дисциплина, исправительные лагеря. Ты считаешь меня смехотворным, некультурным грубияном. Тогда почему тебе так нравилось заниматься со мной любовью?» Та часть сознания Хайди, которая вела себя подобно стороннему наблюдателю, отметила неподдельную искренность Фединого тона. Помимо этого, она зафиксировала в нем тихое отступление, словно он расстался с долго лелеемой надеждой, словно в нем лопнула важная пружина. Кроме того, в результате столь долгого сидения на одном месте с неестественно выпрямленной спиной, у нее чудовищно затекли ноги. Федя тем временем продолжал. «Конечно, в моей стране происходит немало отвратительного. Неужели ты считаешь, что я этого не знаю?» «Знаю, знаю лучше, чем ты. Но что проку от сентиментальности? Она не помогает, а только совращает. И разве через сотню лет хоть кто-нибудь вспомнит о том, что сегодня выглядит отвратительно? Такие вещи происходили во все времена. Зато через 100 лет ничего этого не будет. Одно всемирное бесклассовое государство свободных людей. Не будет больше ни войн, ни детей, рождающихся в черном городе с огромными животами и залепленными мухами глазами. Не будет и детей буржуазии с изуродованным, разлагающимся обществом характером. Вот ты несчастна. Почему ты несчастна? Почему ты все время тоскуешь по монастырю? Потому что ни родители, ни учителя не смогли предложить тебе ничего взамен всех этих суеверий. В вашем мире все несчастны. Все здесь поражено несчастьем. Поэтому этот мир должен быть спален дотла, подобно пропитанной заразой трущобе, на месте которой будет возведен новый дом. Через 100 лет у человечества будет новый дом, чистый, здоровый. Но для этого нам надо бороться и побеждать. Борьба же всегда отвратительна. Вот я некрасив, но тебя влекло ко мне, потому что ты знаешь, что мы выиграем, что для нас это только начало. Вы же проиграете, потому что достигли края. Ты чувствуешь это, потому что знаешь, что у нас есть план. У вас же нет ни своего плана, ни чего-то такого, что можно было бы противопоставить нашему. Поэтому я и не боюсь твоего пистолетика. Тебе не хватит отваги, чтобы выстрелить меня. Чтобы убивать, надо верить. Будь ты беременна, ты, может быть, смогла бы меня убить. Но ты не сможешь сделать этого из-за какой-то политики, из-за идеологии, потому что у тебя всего этого нет. Поэтому я могу убивать, а ты не можешь. Он осекся, сообразив, что несет совсем не то, что собирался сказать. Он услыхал голос Хайди. «Почему тебе так хочется, чтобы я тебя убила?» Он уставился на нее ничего не понимающим взглядом. Ее рука легла на пистолет, выражение лица изменилось. Она выглядела так, словно только что очнулась от сна. Она простилась со сторонним наблюдателем. Сцена переместилась с глубокого дна на поверхность. В комнате уже не царила тишина. Она слышала свое и его дыхание. Голоса сделались скрипучими. Ее сердце снова тяжело ухало в грудной клетке. Ноги снова пронзали бесчисленные иголочки. Прикосновение к пистолету придало ей храбрости. Спрятанная в нем сила перетекла в ее руку, и снова что-то внутри подсказало ей сейчас. «О, Федя!» — прошептала она и нажала на курок, думая, «сейчас не в гневе». Но ничего не произошло. Она забыла снять предохранитель. Пока она судорожно исправляла оплошность, Федя прыгнул, и пуля настигла его в полете. Оглушенный выстрелом и предсмертной болью, он свалился, подобно огромной, набитой соломой кукле, у самого ее кресла. Высвободив из-под тела ноги, она захромала к двери, морщась от тысяч уколов. Оказавшись на лестничной площадке, она вызвала лифт. Сначала стояла тишина, но потом кабина лифта отозвалась на ее зов и поползла вверх, издавая знакомый пронзительный писк. Она дожидалась ее, ни о чем не думая. Проходя мимо конуры консьержки, она заметила табличку. «Вышла, буду через 10 минут». Жуткий котище мадам Бушон потерся спиной об ее ноги, бесстыдно задирая лохматый хвост. Она окликнула такси и назвала шоферу свой адрес. В машине у нее разболелась голова, и она вспомнила об отце и поняла, что с радостью вытерпела бы любую пытку, лишь бы исправить уже совершенную ошибку. Однако еще через мгновение она почувствовала себя необыкновенно счастливой от сознания, что совершила единственный осмысленный поступок в жизни. Эта уверенность моментально улетучилась, словно ее и не было, и она снова погрузилась в бездонное отчаяние, какое казалось не в силах вместить человеческая душа. Глава 10. Похороны мсье Анатоля. Мсье Анатоль изъявил желание, чтобы его похоронный кортеж состоял только из конных экипажей. «Мне уже не нужно будет спешить», — начертал он в примечании к завещанию. «Так зачем спешить остальным? Я хочу, чтобы гости на моем последнем приеме, где им наконец-то представится возможность поболтать, не вынуждая меня со скукой внимать их болтовне, были избавлены от бессердечного тарахтения двигателей внутреннего сгорания, работающих на низкой передаче, и наслаждались вместо этого видом и запахом лошадок с украшенными черными перьями и лентами, гривами. Однако он не преминул присовокупить, что данное пожелание не следует интерпретировать как реакционный жест, ибо, веря в идею преемственности, я принимаю автомобиль как необходимую, хотя и дурно пахнущую колесницу прогресса. Однако похоронная процессия — не очень подобающее место для торжества скорости и целесообразности, а извержение конского кишечника станет более достойным салютом в честь моего гроба, нежели хлопки захлебывающегося глушителя». Ввиду этого, солнечным февральским утром 1900 года от Рождества Христова, отмеченным первыми признаками близкой весны и неподтвержденными слухами о десанте парашютистов в долине Роны и нескольких портах на Ла-Манше, длинная процессия экипажей, влекомых лошадьми, двинулась от набережной Вольтера к кладбищу Пер-Лашес. В голове колонны помещался роскошный катафалк с гробом, огражденным толстым стеклом, заваленный горами венков и цветов и напоминающий теплицу на колесах. В глубине всей этой тропической растительности ехала в последний путь крохотное иссушенное тельце мсье Анатоля с черной ермолкой на макушке, белыми бровями и желтой козлиной бородкой, все так же делающего своего усопшего обладателя похожим на хитрющего лемура. Губы покойника навечно застыли в удивленной улыбке, с которой он произнес свои знаменитые последние слова. Вот неожиданность. Слова эти последовали после того, как он, судя по всем признакам, перестал дышать. Мадемуазель Агнес уже держала у его губ традиционное зеркальце, когда его глаза на секунду открылись и тут же снова захлопнулись. Вопрос о том, какую неожиданность имел в виду мсье Анатоль, вызывал горячие споры. Одни утверждали, что он очень удивился, увидев в столь критический момент собственное отражение в зеркале. Другие, в том числе близкие друзья, доказывали, что он все подготовил заранее и выбрал именно такие последние слова, потому что они просты, годятся для цитаты и бесконечно загадочны. Третьи настаивали на более мистическом и оптимистичном объяснении. Последнее суждение доминировало среди гостей на похоронах, которые, обезумев от тревожных слухов, отчаянно нуждались в мистическом утешении. Большинство из них захватили свои противорадиационные зонтики, на какое-то время вышедшие из моды, и скромно составили их рядом с козлами. Время от времени кто-нибудь из литераторов, увенчанный цилиндром, бросал взгляд на счетчик Гейгера, болтающийся на запястье, делая вид, что засек время, требующееся для поездки через весь Париж на конской тяге. Дамы, как водится, беспокоились меньше, будучи не в состоянии осознать опасности, никак не фиксируемой органами чувств, и были в гораздо большей степени заняты присутствием фотографов и газетчиков, высыпавших на набережные. Несомненно, похороны мсье Анатоля превратились в красочное событие, отчеты о котором займут подобающее место в газетах, если им суждено выйти. Процессия проследовала по набережным левого берега, мимо Академии, так и не избравшей мсье Анатоля своим членом. Мимо Дворца Правосудия, где его приговорили к 6-месячному заключению за распространение пацифистских листовок во время Первой мировой. Мимо ресторана «Золотая капля», где он, тратя совсем немного денег и получая массу удовольствия, заработал цирроз печени. Мимо длинных рядов букинистов, где он покупал свои первые книги, старые атласы и гравюры, изображающие молоденьких дамочек с мягкими ягодицами и розовыми грудями. Мимо латинского квартала с его людными бистро, присыщенными студентами, ленивыми котами и скромными гостиницами, где он полвека назад положил начало заболеванию простаты, которому предстояло свести его в могилу. Мимо малого моста, по которому, перешагнув через Сену, пролегла дорога из Рима во Фландрию, обручившая север со Средиземноморьем и давшая жизнь уникальной цивилизации картезианских гедонистов, последним ярко выраженным отпрыском, и был, по всей видимости, мсье Анатоль. Четыре черные лошадки, влекущие за собой катафалк, брели себе вперед, потряхивая головами. Их гнедые сородичи, радостно откликаясь на поднимаемый ими переполох, регулярно освобождали прямую кишку от шариков правильной формы, окрашенных в нежный медовый цвет. Воробьи, мерзнущие на голых ветках, торопились на изысканное пиршество, пока навоз еще дымился в лучах морозного солнца. Литераторы с безупречно выпрямленными спинами в цилиндрах восседали в экипажах, беспрерывно снимая и снова натягивая черные перчатки. Однако истинное испытание началось тогда, когда сразу после Нотр-Дам гладкий асфальт уступил место булыжнику. Колеса заскрипели, конские копыта стали выбивать искры, и экипажи затряслись мелкой дрожью, окутавшись облачками пыли, пахнущей застарелыми духами и потрескавшейся кожей сидений и сбруи. Проделав немалый путь вдоль Сены, кортеж свернул на бульвар Генриха IV и торжественно двинулся к площади Бастилии. Проезжая мимо июльской колонны, воздвигнутой на месте древней темницы, полковник и Хади, не сговариваясь, вспомнили фейерверк, который они наблюдали с балкона мсье Анатоля в день Бастилии чуть больше полугода назад. Именно тогда было положено начало трагикомическому приключению, первым звонком которого стало случайное соприкосновение голого локтя Хайди и Фединого носа. Она увидела, словно наяву, струйку крови, кажущуюся пурпурно-алой в отблеске вращающихся огненных колес. «Теперь все кончено», — произнес полковник, не глядя на нее и стесняясь присутствия в их экипаже молодого американца Альберта П. Дженкинса-младшего, откомандированного для занятия воинскими кладбищами и превратившегося в частого гостя мсье Анатоля. Однако и Хайди, и ее отцу было прекрасно известно, что ничего не кончено, да и не может быть кончено. Завтра они отправятся домой в стремительном клипере, как и предсказывал Каманш, но совсем по иной причине. Отставка полковника была принята, и им не оставалось ничего другого, кроме как быстро и незаметно исчезнуть со сцены. Начальство обошлось с ним по-божески и предложило ему новую работу в Вашингтоне. Все вели себя настолько благопристойно и деликатно, что это казалось даже унизительным. Если бы ей удалось на самом деле прикончить Федю, а не просто загубить все дело, ранив его в пах, им бы не пришлось так торопиться, и во всем этом был бы хоть какой-то смысл. Вышел же всего-навсего неприятный инцидент, которому и ведомство Каманша, и посольство Содружества, правда, по разным причинам, предпочли отнестись просто как выходки истеричной ревнивицы, недостойной внимания полиции и общественности. Не было ни следствия, ни отклика в прессе, ни расспросов. Федю мгновенно переправили домой, а теперь предстояло отправляться во свояси Хайди с отцом, после чего всем останется облегченно вздохнуть, словно ничего не произошло. Гибель Феди сулила бы конец карьере отца, она же переместилась бы в тюремную камеру, где дожидалась бы сейчас суда. Однако в этом был бы хоть какой-то смысл, хотя и по другой шкале ценностей. Теперь же, после жалчайшего провала, ей был навечно закрыт путь в высшие сферы, где обитает вдохновение. Вместо этого она была навсегда обречена влачить тусклое существование в стеклянной клетке. «Теперь все кончено», — повторил полковник. «Послезавтра мы снова будем дома. Я подумал, что ты, возможно, захочешь поработать». «Я тоже об этом подумала. Я рада, что ты так считаешь». Процессия углубилась в Сент-Антуанское предместье, и перед ее глазами в ностальгической агонии расставания поплыли уличные сцены. Старые домики, каждый из которых хранит свой запах и свою тайну, деревья в серебристой наготе, консьержки в шлепанцах, выглядывающие из дверей под длинными балконами, закопченными стальными перилами, уникальная смесь среди земноморской праздности и северного прилежания и бережливости. Если бы мсье Анатоль, возглавлявший кортеж в своем тепличном катафалке, был способен еще что-нибудь чувствовать, то и у него сдавило бы сердце от горечи расставания. Деревья, лавки, лишайные кошки, бедные забегаловки — все вокруг уже было отмечено печатью нереальности, словно настоящее было всего-навсего воспоминанием, вызванным тоской, которая закрадется в душу уже послезавтра, как только самолет коснется посадочной полосы в аэропорту города Вашингтона, федеральный округ Колумбия. На подступах к площади нации процессия была вынуждена остановиться, так как от рабочих пригородов Бельвиль и Менил-Монтан двигалась мощная манифестация. Люди шагали рядами по 6-8 человек, крайними в которых неизменно были молодые люди и девушки с короткими волосами и горящими глазами, в гуще же народа попадались и суровые личности в топорщащейся одежде, под которой вполне могли находиться обрезки труб, а то и ружья. Над их головами развивались ярко-красные транспаранты с лозунгами типа «Смерть поджигателям войны!» «Да здравствует армия Содружества, армия мира!» «Рабочие Парижа приветствуют своих освободителей» и тому подобное. На некоторых плакатах красовались изображения лидеров правительства, вздернутых на виселицу. С других глядела улыбающаяся физиономия почившего отца народов, обнимающего за плечи своего наследника. Были также красные голубки мира, держащие в клювах серпы и молоты. Из третьего по счету экипажа, считая от катафалка, за демонстрацией наблюдали издатель господин Турен и литератор господин Плессон. Турен поставил свой зонтик рядом с кучером, зонтик же Плессона стоял рядом с его ногой, и его черная перчатка возлежала на рукоятке. Лицо Плессона было серым и сморщенным, он нервно постукивал каблуком о каблук и уже в который раз спрашивал мнение соседа о парашютистах. «Сообщения противоречивые», — пожимал плечами Турен. «В последнем сообщалось о подозрительном перемещении тумана вдоль Ла-Манша, но ведь так и должно быть в сезон туманов». Лицо литератора сморщилось пуще прежнего. «Как вы думаете, удостоверение личности на чужое имя — достаточная защита?» Турен снова пожал плечами. «Зачем оно вам? Они с вами ничего не сделают». «Откуда я знаю?» Я позволял пользоваться моим именем стольким комитетам и культурным организациям. Мой дорогой друг, если бы я был холостяком, как вы, не имеющим ни семьи, ни ответственности, то нисколько не тревожился бы. Только вот у меня жена, двое детей, младший только пошел в школу, не говоря уже об ответственности за крупнейшую вечернюю газету страны. Он умолк, и они уставились на демонстрантов, приближающихся по авеню Филиппа Августа. Основные ответвления толпы, намеревавшиеся направиться с площади к центру города по бульвару Дидро, бульвару Вольтера и улице Сент-Антуанского предместья, на которой застряла процессия, были отсечены конной полицией. Когда основная колонна выплеснулась на площадь, молодые люди, шедшие по краям, стали приветствовать полицейских смехом, свистом и криками. Офицер полиции поскакал к центру площади с явным намерением вступить с руководителями демонстрантов в переговоры, однако в его сторону полетели камни и осколки кирпичей, и он поспешно ретировался. При виде этого демонстранты нарушили стройность рядов и запрудили площадь, которая тотчас превратилась в кипящий котел с людьми, потрясающими над головами транспарантами и перемещающимися по кругу, словно их увлекает водоворот. Время от времени из пульсирующей в центре массы отделялось щупальца из десятка другого отчаянных голов, пытающихся задирать полицейских то одного, то другого кордона, но быстро спохватывающихся при виде оголенных шашек. Тем временем камни продолжали летать во всех направлениях. Один из них разбил стекло катафалка, остановившегося как раз за спинами полицейских лошадей, перегородивших дорогу на Сент-Антуанское предместье, и мирно лег среди цветов на гроб мсье Анатоля. Сочтя, что это уже слишком, полицейские направили лошадей к центру площади с видимым удовольствием, обрушивая шашки плашмя на головы и плечи бегущих, не обращая внимания ни на возраст, ни на пол. Ядро демонстрации устремилось к горловине бульвара Дидро, так как тамошний кордон остался на месте. При приближении толпы лошади расступились, подобно створкам ворот, пропуская людей. Видимо, маневр был направлен на то, чтобы направить демонстрантов к центру города по самому длинному пути. Совсем скоро площадь опустела, если не считать нескольких раненых демонстрантов, которых полицейские, слегка поколотив, пошвыряли в черные воронки с решетчатыми окошками. Кроме того, посреди площади лежала на спине лошадь, окруженная сострадающими ей полицейскими. Столкновение продолжалось не более 5 минут. Мсье Плессон вздохнул и поудобнее устроился на кожаном сиденье. Ни он, ни Турен не снабдили сцену комментариями. Литератор возобновил разговор на прерванном месте. «Так что же вы собираетесь делать?» Турен привычно пожал плечами. «Мой любезный друг, при любых революциях и переворотах находятся идиоты, которые приносятся в жертву, как вам та лошадь. Главное, не оказаться в их числе». «Но как это сделать?» Турен подумал о своем домике в Марокко и двухмоторном самолетике, стоящем наготове Вилла Кубли. Мадам Турен настаивала на незамедлительном отъезде, но если и этот кризис окажется ложной тревогой, ему не избежать славы труса и всеобщего осмеяния. С другой стороны, если бы он ограничился отправкой в безопасное место жены и детей, то где гарантия, что самолет сможет вернуться за ним, и он не застрянет здесь? Что касается водного пути, то рискованным казался и этот вариант, ввиду слухов о портах на Ла-Манше. Инстинкт подсказывал ему, что следует держаться всем вместе, однако весь кошмар заключался в том, что никто не мог сказать, когда именно принять роковое решение и бросить все — квартиру, мебель, работу, положение в обществе, нажитое за долгие годы путем интриг, изворотливости и честного труда. Мальчику 5 лет, девочке 7. Достаточно одной ошибки в расчетах, и они сгинут. А ведь есть еще Жозефина, французская пуделиха, которой на следующей неделе предстоит дать первый приплод. Ну как объяснишь эту дилемму такому болвану, как Плессон? Его голос прозвучал жизнерадостно. «На деле все всегда выходит не так плохо, как воображаешь. Не следует верить всем этим тенденциозным слухам о режиме Содружества. В конце концов, ведь были же они нашими союзниками в последней войне. Лично я никогда не потворствовал распространению жутких слухов, и насколько хватало моего ограниченного влияния на политику газеты, мы всегда придерживались строгой объективности. Вам придется с этим согласиться». Мсье Плессон важно кивнул. «Я тоже никогда напрямую не участвовал в политике и был готов принять новые веяния нашего времени в общественном развитии». Оба немного помолчали, слегка смущаясь и робея, думая одну и ту же горькую думу о том, что в наши дни совершенно нельзя доверять ближнему. Турен вздохнул. «Полагаю, всегда остается возможность прийти к согласию, при условии, что удастся доказать свое стремление к искреннему сотрудничеству. Самое главное — любыми средствами избегать безответственных провокаций. Каковы бы ни были мотивы этих романтических порывов, расплачиваться за них придется всем». Мсье Плессон снова кивнул. «Так было и в тот раз. Откровенно говоря, я даже тогда возражал против конспирации и насилия. Если оставить по боку легенды, то результаты были до смешного незначительными, а страдания, причиненные ответными действиями, огромными. Страна не вынесет еще одного кровопускания такого масштаба. На мой взгляд, единственное, о чем надо позаботиться, это сохранение сущности нации». Полиция дала кортежу сигнал «отправляться», и процессия медленно тронулась с места. Беседа прервалась, и в голове Турена вновь закипел спор. Стоит ли бежать немедленно, или лучше выжидать, рискуя угодить в мышеловку? Доводы «за» и «против» распределились поровну, и в этом тупике, неожиданно весомым, начинало казаться ожидаемое потомство Жозефины, грозя превратиться в ту последнюю соломинку, которая переломит спину верблюда. Слова Плессона о сохранении сущности нации все еще звучали у него в ушах. Двое его детишек определенно были частью этой сущности, но почему бы не дождаться рождения щенят, события которого они ждали с таким воодушевлением? Вполне приемлемый срок и не менее рациональный довод, чем любой другой. В конце концов, даже и римляне составляли планы военных кампаний, наблюдая за полетом птиц и бросая через плечо овечью требуху. Сразу за катафалком громыхал экипаж Жюльена и отца Миле. Святой отец облачился по такому случаю в грубую сутану своего ордена, которая, подчеркивая мощь его фигуры живописными складками, оказалась ему весьма к лицу, особенно во влекомом лошадьми экипаже. Обширное седалище святого отца и его просторное одеяние занимали 3/4 скамеечки. На оставшейся четвертушке примостился Жюльен, забившийся в угол и тесно сжавший ноги. Проезжая через площадь, они могли понаблюдать за погрузкой раненого демонстранта в машину скорой помощи двумя мужчинами в форме. Пострадавший был юношей лет 17. Из его уха, рассеченного на 2 ровные половинки, сочилась густая кровь. Он был без сознания, то ли от сотрясения мозга, то ли от пролома черепа. Отец Миле гневно фыркнул. «Всякий раз, когда я вижу нашу полицию в действии, меня так и подмывает стать коммунистом», — посетовал он. «А кем вас будет подмывать стать, когда вы увидите в действии полицию Содружества?» — полюбопытствовал Жюльен. «Либо жертвой, либо беглецом в крохотном оазисе. Мне понравилась ваша статья. Ваше представление об оазисе, видимо, отличается от моего». «Поглядим», — сказал отец Миле. Прокатившись под ленивый перестук колес по авеню Трон, процессия свернула влево на бульвар Шарон. В стеклянной стенке заворачивающего за угол катафалка стала ясно видна аккуратная дыра, от которой во все стороны разбегались извилистые трещины, напоминающие солнечные лучики на детском рисунке. Катафалк подпрыгнул на каком-то особенно выпирающем булыжнике, и стеклянная стенка лишилась еще одного куска с мелодичным звоном, расколовшегося на мелкие кусочки. «На катафалках следовало бы применять небьющееся стекло», — заметил Жюльен. «Исключительно своевременное соображение», — подхватил отец Миле. «Вам известно, что полиция совсем потеряла голову, да и правительство заодно с ней. Они арестовали мою племянницу». «Это еще за что?» «По всей видимости, у нее была интрижка с каким-то агентом Содружества. Если они арестуют всех остальных ослов, с которыми у нее были интрижки, я возрадуюсь, забыв, что я христианин». «Не были ли и вы случайно в их числе?» «Нет, и несчастный Понтье не был. Его тоже арестовали». «Это другое дело», — ответствовал отец Миле, неожиданно обретая серьезность и претензию на непогрешимость. «Он действительно оказывал пагубное воздействие на молодое поколение. В моих глазах он — символ того, как интеллект предает душу». «Он просто умствующий идиот», — сказал Жюльен. «Разве его вина, что его принимали всерьез? Его это удивляло больше других», — он улыбнулся. «Самое забавное во всей этой истории — то, что его жена всегда была честной, правоверной агенткой Содружества, о чем бедняга Понтье никогда не догадывался, и что она, разумеется, разгуливает на свободе». «Скажите, пожалуйста», — протянул потрясенный отец Миле, «во времена кризиса они с неизменной последовательностью хватают не тех, кого следует». «Но все так же невинный, святой отец», — пожурил его Жюльен. «Разве они могли бы надеяться усидеть в своих креслах при новом режиме, если бы похватали восходящих звезд завтрашнего дня?» «Оглянитесь-ка на экипаж, следующий за нами». В следующем за ними экипаже покачивались поэт Наварен и физик лорд Эдвардс. Когда полиция, обнажив шашки, налетела на демонстрантов, Эдвардс, ни разу в жизни не наблюдавший ничего похожего, побагровел от негодования. «Пойдемте, зададим этим кровожадным свиньям!» — воскликнул он и потянул поэта за рукав, уже занося ногу над ступенькой. Наварену пришлось приложить все силы, чтобы усадить Геркулеса на место, ухватив его обеими руками за полы пиджака, поскольку чудовищных размеров башмак физика, высунувшись из-под пузырящейся полосатой брючины, уже навис над булыжниками. К счастью, шаткая подножка треснула, не выдержав его веса, и это решило дело, так как Эдвардс, потеряв равновесие, позволил втянуть себя обратно и, попыхтев немного, угомонился. Потом, когда процессия возобновила движение, цоканье копыт и скрип колес окончательно успокоили его, и на авеню Трон он спросил изменившимся голосом: «Что вы собираетесь делать?» Видя, что Наварен пялится на него с бессмысленной улыбкой, он ворчливо пояснил: «Если на вас нападут». Поэт поднял брови, удивившись столь неуклюжей формулировке, которую позволяет себе англичанин, и ответил тоном взрослого, объясняющего ребенку, что земля круглая: «В случае конфликта, который может произойти только в результате провокации империалистов, долг каждого демократически мыслящего человека будет заключаться в том, чтобы оказать безоговорочную, решительную, безусловную поддержку содружеству свободолюбивых народов». «Хм», — буркнул Геркулес и некоторое время помалкивал, издавая неясные булькающие звуки. Потом он неожиданно покрутил у лица Наварена пальцем и пророкотал: «Я называю это изменой». Наварен решил было, что неверно понял Эдвардса с его невообразимым французским. «Прошу прощения», — промямлил он с улыбочкой порочного херувима. «Я называю это изменой», — прогремел голос Геркулеса, расщепителя атомов, перекрыв скрип колес. После этого он с глубоким удовлетворенным вздохом, освободившим его грудь от давно надоевшей тяжести, отодвинулся в угол и решил вновь поразмыслить на проклятую тему о расширении Вселенной, на этот раз в свете чисто математических доказательств. Наварен, пережив сперва некоторый шок, пришел к заключению, что единственной достойной реакции на столь подлое и непредвиденное предательство будет гробовое молчание, коль скоро выбраться из катящегося экипажа все равно невозможно. Он отодвинулся от Эдвардса настолько, насколько позволило ограниченное пространство, сохраняя на лице застывшую улыбку. Внезапно ему вспомнилась давно забытая история. В первые годы революции тогдашнему отцу народов продемонстрировали газетную вырезку с сообщением о том, что во время всеобщей стачки в Великобритании полицейские и забастовщики провели футбольный матч, победа в котором досталась забастовщикам. Старый мудрый вождь немедленно заявил, что британцы – безнадежный народ с точки зрения мировой революции, и прекратил финансирование их партии. «Они и впрямь», — размышлял поэт, — «безнадежный народ вместе с остальными англосаксами и всеми протестантами в придачу. Новая вера исповедания может пустить прочные корни только там, где старые никогда не загнивали под влиянием пуританизма и реформации, только в народах, привыкших к абсолютному, безусловному подчинению иерархии Святой Церкви, римской или византийской, цель которой оправдывает все средства, выводящие на путь спасения. Вот чего никак не возьмут в толк ни чудаки вроде Эдвардса, ни глупые забастовщики, вышедшие на футбольный матч с полицейскими, ни тем более глупая полиция, позволившая забастовщикам нанести ей поражение. Не нация, а сборище чудаков, нонконформистов и еретиков, потомков архиеретика Генриха VIII. Если приглядеться, то Эдвардс со своей косматой гривой и выпирающим брюхом похож на него даже внешне. Внезапно, в тот самый момент, когда трясущаяся впереди лошадка задрала хвост, на Наварена снизошло озарение. Он напишет пьесу о Генрихе VIII с очевидными всем современными параллелями, показывающую, что именно еретическое отступничество этой похабной синей бороды, вызванное исключительно его мерзким многоженством, заложило основу всех трагических войн, выпадавших с тех самых пор на долю Европы. Чем больше Наварен развивал свою мысль, тем больше она приходилась ему по душе. Это будет первая пьеса, которую поставят при новом режиме. Тема будет близка здоровым национальным чувствам, ибо возродит в памяти вторжение англичан во Францию, а это позволит не замечать многих деликатных проблем, порождаемых некоторыми аспектами новой ситуации. Улыбаясь своей херувимской улыбкой, Наварен ощутил нечто вроде благодарности к Эдвардсу, чья вспышка послужила причиной его вдохновения. Оставалось только сожалеть, что в будущем таких стимулов больше не будет. Еще через два экипажа Команш заканчивал толковать Жоржу де Сент-Илеру причины своего ухода в отставку. «Наконец-то я свободен», — говорил он. «Можно начинать все сначала, как в прошлый раз. Надеюсь, в вашей системе найдется для меня местечко». Сент-Илер кивнул, и они на некоторое время погрузились в обсуждение тайников, связей и других технических материй. У начала бульвара Менил-Монтан процессии снова пришлось остановиться, ибо несколько мужчин в баскских беретах, вооруженных автоматическим оружием, принялись разбирать мостовую и возводить баррикаду. Завидя катафалк, они, однако, посторонились и даже вернули на место несколько булыжников, чтобы у участников процессии напрочь не вытрясло душу. Скрип и скрежет возобновились, а из стеклянной теплицы мсье Анатоля вывалилось еще несколько кусков. «Наши ребята», — сказал Сент-Элер. «Их немного, но палец им в рот не клади». Он зевнул во весь рот. «Самое забавное», — молвил Команш, — «что я тоже ощущаю смертельную скуку». «Нечего и говорить, что наша скука порождена чувством вторичности», — сказал Сент-Элер, чья манера говорить по мере приближения конкретных дел все больше утрачивала туманность. «Мы скучаем, заранее предвкушая похмелье после победы. Одна мысль о мемуарах, которую я тогда напишу, бросает меня в дрожь». «Победу можно изнасиловать всего один раз», — возразил Команш. «Потом она уже не будет девственницей». «Что до мемуаров», — продолжал Сент-Элер, — «они, разумеется, будут именоваться «Достоинство поступка» или «Вызов судьбе». «Хорошо, детали обсудим позднее». «Чего я никак не возьму в толк», — говорил отец Миле Жюльену, трясясь мимо нарождающейся баррикады. «Это причины, заставляющие крепиться такого человека, как вы. Если вы не верите в трансцендентную справедливость, неминуемость кары и награды, то что же помогает вам не превратиться в оппортуниста, в отличие, например, от Турена? В конце концов, если изъять из человеческого уравнения божественный фактор, то его позиция становится вполне разумной и логичной. Мне-то легко. Я поставил все на абсолют, так что мне не грозит ни скука, ни пресыщенность. Но продолжать сражаться и сотрясать воздух во имя каких-то иллюзорных относительных ценностей или просто меньшего зла кажется мне сколь замечательным, столь тщетным занятием. «Дорогой мой святой отец», — отвечал Жюльен, улыбаясь, — «вы всегда будете в глубине души неисправимым поклонником тоталитарности. Ваша хитроумная диалектика наскучила мне не меньше, чем бредни Понтье, так что давайте называть вещи своими именами. Вы хотите, чтобы я без сопротивления отказался от способности критиковать, купил себе защиту, как выражаются громилы. Простите меня за резкость, но если бы мне пришлось выбирать между одним террористическим режимом, сулящим мне вечные проклятия за малейшее отклонение от догмы, и другим, грозящим всего лишь 30-летним заточением в исправительном лагере, я бы, не задумываясь, избрал второе. Находясь в Заполярье, ты всегда можешь надеяться на амнистию или смягчение режима. В вашей же системе то и другое исключено». Отец Миле в нешуточной печали теребил шнурок рясы. «Мне жаль вас», — сказал он со вздохом. «Не беспокойтесь, достаточно той жалости, которую я испытываю сам к себе. Поверьте, не всегда легко побороть искушение заползти обратно в спасительное чрево, где тепло и уютно, погрузиться, как вы красиво называете это, в чистейшую юдоль божественной купели. Уж поверьте мне, я всем сердцем завидую собратьям по поколению и перу, обретающим к середине жизни истинную веру, как другие язву желудка». Отец Миле протестующе воздел руки, но Жюльен, как ни в чем не бывало, гнул свое. «Не надо пугаться, ибо если все пережитое оставляет в нашем мозгу физические следы, вы можете рассматривать и свою веру, и любую другую просто как химический осадок. Порой ферменты веры оказывают отравляющее, порой целительное воздействие, но все они не зависят от нашего разума. Поэтому-то гомо сапиенс — шизофреник по складу ума. Увы, мой бедный Миле, ваше лечение в лучшем случае приводит к появлению безобидной категории психов, отправляющих свой занятный культ в специально отведенных углах палаты. «Вы находитесь в более плачевном состоянии, чем я предполагал, Жюльен», — заключил отец Миле. «Если вы позволите и мне призвать на помощь грубость и химическую терминологию, то вся ваша система отравлена отсутствием благодати». «Вполне вероятно», — согласился Жюльен. «Только твое отсутствие — дыра, и появлению твоему ее не суждено закрыть. Твое отсутствие, что рана, и появление твое ее не в силах исцелить». Я посвятил эти стихи одной девушке в ту пору, когда еще писал стихи. Однако сейчас они весьма кстати. Один английский мистик выразился по этому поводу еще лучше. «Видение Христа, явившегося тебе, величайший враг моему видению. У твоего крючковатый нос, подобный твоему, у моего курносый, подобный моему». Потухшая сигарета, прилипшая к губе Жюльена, указывавшая то вверх, то вниз, пока он разглагольствовал, указала на отца Миле, что означало конец тирады. Жюльен выкинул ее и сказал: «Нет, дорогой Миле, ваше крючковатое решение мне и мне подобным кажется устаревшим. Те, над кем висит проклятие честности по отношению к самим себе, обречены на участь одиноких, запаршививших волков, которым негде согреться. Но давайте не будем столь сентиментальны. Полагаю, на земле всегда полным-полно одиноких волков во времена, подобные теперешним, когда цивилизация зависает между умирающим и только нарождающимся миром. Лучшее, на что можно надеяться в такой ситуации, это создание нескольких оазисов. Боюсь, в этом слишком много аллегории и слишком мало от конструктивной программы. Если говоря об оазисах, вы имеете в виду нечто вроде катакомб ранних христиан или средневековых монастырей, то учтите затруднительное положение, в котором оказалась Римская империя в V веке нашей эры. Программы не выпекаются в лаборатории, они бродят подобно вину в бочках. Сдается мне, что ждать осталось недолго. Скоро объявится новый фермент духа, столь же спонтанный и непобедимый, как раннее христианство или Ренессанс. Пока я не могу предложить никакой программы. Что же касается ваших патентованных лекарств, нет, я их не беру. Процессия все еще ползла по бульвару Менил-Монтан, а вдали уже показалась мощная каменная ограда кладбища. Жюльен пошевелил негнущейся ногой. «Ваш оазис будет неуютным убежищем», — сказал отец Миле. «Он чем-то напоминает эскимосскую хижину из кусков льда, торчащую посреди ледяной пустыни». «Как-то раз», — откликнулся Жюльен, — «я нашел в букинистической лавке на набережной старое издание «Четок алхимика». Там сказано, что философский камень может быть найден только тогда, когда ищущий не может не искать. Но там же говорится, тот, кто усиленно ищет, да не найдет. Возможно, отыщет тот, кто не ищет. Я бы выбил оба изречения на стене своего иглу. Пока что не вижу во всем этом большего смысла, сказал отец Миле. Вы так и не объяснили, чего ради становиться на чью-то сторону и постоянно во что-то вляпываться, вместо того, чтобы вести себя разумно, как Турен. Если у вас нет опоры, то во имя чего вы бросаете ему обвинение? Тогда получайте третий афоризм для одиноких волков. Дорогой Милле, нам предстоит освоить утраченное искусство не винить никого, кроме себя. Понять значит простить. Расплывчатое соображение, ни к чему не приводящее, ибо автоматически включает все ваши поступки в категорию прощаемого. Правильнее было бы сказать: понять значит ничего не прощать себе. «Уже лучше», — сказал отец Милле, — «но все равно тягостно и самонадеянно». «Понять значит ничего не прощать себе», — повторил Жюльен. «Мне представляется, что этот афоризм устраняет сразу несколько из вечных дилемм человеческого бытия. О деталях договоримся позднее, как обычно выражается наш друг Сент-Элер». Сразу за катафалком тащился экипаж мадемуазель Агнес и порнографа Дюпремона. На месте Дюпремона должен был восседать сын покойного Гастон. Но распутный Гастон провел ночь с новой любовницей и так и не объявился поутру. Поэтому в последний момент, когда процессии уже предстояло трогаться в скорбный путь, мадемуазель Агнес пригласила на его место Дюпремона, чья колесница никак не появлялась. Они абсолютно не подходили друг к другу. Пожилая старая дева, напоминающая мотылька, и элегантный романист с тоненькими черными усиками и слегка косящими глазами. Оба чувствовали себя не в своей тарелке и не знали, о чем говорить. Наконец, когда процессия уже закладывала круг по площади Бастилии, Дюпремон сжалился и промямлил: «Могу представить себе ваше состояние». Ответ мадемуазель Агнес последовал без промедления. «Нет, не можете, я очень рада». Дюпремон был ошарашен и, будучи человеком застенчивым, еще долго не знал, что сказать. Он вдруг сообразил, что за все долгие вечера, что он провел под гостеприимным кровом мсье Анатолия, ему почти никогда не доводилось слышать голоса мадемуазель Агнес. Во всяком случае, его свежее чистое звучание оказалось для него приятной новостью. Немного помолчав, мадемуазель Агнес сказала: «Помните вечер, когда к нам заглянул господин Леонтьев?» «Помню, и даже очень хорошо». «Помните его слова о новой секте?» «Помню», — сказал Дюпремон с замиранием сердца. Он говорил, что члены секты верят, что стоит людям избавиться от страха, как рухнут любые формы тирании.